Когда все гости разъехались, я подарил леди розу из оранжереи, только я сделал так, чтобы эта роза никогда не завяла и не умерла. Хочу, чтобы эта роза всегда оставалась такой прекрасной, как в момент ее цветения. Хочу, чтобы она радовала леди Розамунд своей красотой и напоминала ей обо мне. Я люблю розы. Полюбил их, живя в поместье Ричардсонов. Мне нравятся их мягкие шелковые лепестки, напоминающие мне руки миледи, ее прикосновение и ее взгляд, обращенный ко мне. Мне нравятся их прочные стволы и острые шипы. Они тоже напоминают мне миледи, когда она защищается или защищает меня. Я до сих пор иногда вспоминаю ее голос в разговоре с мистером Ричардсоном. «Ты все сказал, Дэвид». Его мать была прекрасной женщиной, а сам Томас не менее прекрасный ребенок, которого я люблю и ни за что не верну в приют. Может, я и не помню свою мать, но сейчас мне ее заменяет леди Розамунд. Она как эта роза, прекрасная, с острыми шипами. Она напоминает мне этот цветок, поэтому я его и подарил ей. Конец повтом. Архив. Из воспоминания мисс Аристы Хейпс, горничной и служанки поместья Ричардсон. Мистер Том, он был чудесным малышом, а с годами только хорошел. И я говорю не только о его характере. Хи-хи. Сколько себя помню, он всегда отличался исключительными манерами. Всегда был мил и приветлив как с гостями, так и с нами, с прислугой. Он с детства был очень любознательным мальчиком. Госпожа Розамунд очень много покупала ему книг, нанимала учителей, а также занималась с ним сама. У них было очень тесное общение. Господин доверял госпоже, как никому больше. Мистер Маркус из Читы Джейсонов, да, я помню его. Он очень странный и никогда мне не нравился. Его семья очень милая, но сам мистер Маркус был истеричным и капризным ребенком, требующим к себе внимания. А однажды он просто перестал говорить и вообще стал замкнутым в себе. Не знаю, с чем это связано. Он тогда уснул в детской, когда они играли с мистером Томом, и еще он обмочился во сне. Может, ему стало слишком стыдно, и он поэтому перестал говорить, я не знаю. По крайней мере, если вы думаете, что в этом виноват мистер Томас, вы не правы. Я сама заглядывала в комнату и убирала игрушки, пока мистер Джейсон спал и когда он сходил под себя. Господин Том в это время сидел в кресле и читал книгу. Он никак не пугал господина и никак не способствовал его онемению. Хватит вам копать под господина. Примечание к части. Обложка к главе. https://usirapitsomfnblurnuvek58ykivkpsangarmlpsk61cohpskmf4jpg. Рада встрече, мистер Блэк. Наслышана о вас. Повтом. Красные розы. Безумно люблю эти цветы. Я заставил часть цветов в оранжерее погибнуть, чтобы предложить леди Розамунд посадить розы. При каждом походе в оранжерею, чтобы повидаться с Харпага, я подходил и к цветам. Слуги отлично следят за ними. Жду не дождусь, когда на этих зеленых кустах распустятся кроваво-алые бутоны. Кажется, я уже говорил, что они напоминают мне миледи. Джейсоны еще несколько раз приезжали к нам, а мы приезжали к ним. Маркус по-прежнему не разговаривает. Кроме того, он перестал приставать ко мне с просьбой поиграть. Это радует. Теперь мне немного спокойнее в их присутствии и легче притворяться, что мне интересно с ними, пока леди Роза общается со старшими Джейсонами. Где-то осенью мы ездили навестить мистера Ричардсона. Он вновь ходит, правда, теперь опираясь на трость. Он почти не изменился, только безумно боится лестниц. Кроме того, он больше ни разу не поднимал тему моего возвращения в приют. Возможно, падение с лестницы все же пошло ему на пользу. Леди Розамунд попросила, хотя, правильнее сказать, приказала, показать ей все налоговые документы типографии. Эти документы проверил юрист и, как оказалось, мистер Ричардсон присваивал себе денег немного больше, чем стоило бы, а миледи, в свою очередь, получала их меньше. Леди Розамунд пришлось заняться делами типографии, поскольку ее не устраивала сложившаяся ситуация. Но, даже несмотря на свою занятость, она всегда находила время для общения и занятий со мной. Я видел, как ей тяжело и, что порой, она жертвует сном, а потому начал проводить больше времени в ее кабинете, занимаясь уроками при ней и, если что, советуясь. Я старался заниматься самостоятельно, чтобы миледи больше уделяла времени на отдых и сон. Не знаю, помогло ли это ей, но она стала выглядеть счастливей, поняв мой замысел. На мой 7-й день рождения леди Розамунд взяла меня с собой на прогулку по Диагон-Аллее. Как правильно описать чувство, что меня захлестнули. Радость, восторг, возбуждение. Я впервые видел, как другие волшебники колдуют. Я видел, как они взмахивают своими палочками, заставляя предметы левитировать, трансформируя один предмет в другой. Я впервые увидел гоблинов и домовых эльфов, о которых мы читали. На секунду я даже захотел, чтобы и у нас был эльф, но потом решил, что когда прислуживают люди, намного приятней, чем какое-то непонятное маленькое существо. Как подарок на день рождения я попросил набор юного алхимика, а также книги по латыни и древним рунам. В конце февраля я услышал разговор леди Розамунд с Макгроу. Она хотела продать этот дом и купить поместье чуть дальше от места, где мы жили сейчас. Дворецкий предложил ей съездить и осмотреть вместе дом, чтобы понять, сколько потребуется на его содержание, а также, сколько потребуется прислуги. Он не понимал, зачем леди решила купить дом больше, но зато понимал я. Как-то раз, мимоходом леди обмолвилась, что хотела бы иметь в доме большую магическую библиотеку и лабораторию, где я мог бы развивать свои способности, которые, как она считала, у меня были. Иногда меня поражает то, с какой уверенностью она говорит обо мне. Порой мне кажется, что она знает меня куда лучше меня самого. Это пугает и восхищает. Конец повтом. Простите, миледи. Мужчина лет так около 30 с черными волосами, зачесанными на затылок, в дорогом деловом костюме и накинутым сверху черным плащом подошел к Розамунд. Это было в книжном магазине «Диагонал Лей». Роза приехала подобрать новую литературу для Тома и для себя заодно, но от выбора книг ее отвлек неизвестный. Кем он был, чего хотел? Вы случайно не леди Розамунд Ричардсон? Она самая, а вы? Простите, Розамунд закрыла новые направления магических наук, что листала секундой ранее и обратила свой взгляд к мужчине, заинтересованно скользя по его внешности. Я Пол Лукс Блэк, много слышала вас от своих друзей в министерстве. Рад знакомству. Губы мужчины дрогнули в ухмылке, когда тот протянул женщине руку. Пол Лукс, это отец Вальбурги, матери Сириуса, а также у него еще должно быть двое детей. Сыновья, кажется. Да, один из них дядя Сириуса, что одолжил ему деньги, когда тот сбежал. Точно, что-то такое помню. Пронеслось в голове у девушки, когда та пожимала руку волшебника. Рада встрече, мистер Блэк. Наслышана о вас. Правда? Черные брови взметнулись удивленно вверх. И от кого же? Но женщина в ответ лишь лукаво улыбнулась, давая понять, что не выдаст своих осведомителей. По губам Пол Лукса скользнула хитрая усмешка, и он захохотал, привлекая к себе излишнее внимание редких покупателей магазина. Да, я слышал, что вы очень необычная женщина, а потому желал встретиться с вами. И знаете, поговорив всего пару секунд, я убедился в этом. Не хотите выпить со мной чашечку кофе и поговорить? Я думала, что такие волшебники, как вы, брезгуют общением с маглами. Но, кажется, я ошиблась. Розамунд очаровательно улыбнулась, передавая книги хозяину магазина и рассчитываясь за них и за доставку покупки на дом. Не ошиблись. Но ведь и вы не простая магла, а? Мистер Блэк внимательно проследил за тем, как леди рассчитывается за книги, с удивлением отмечая, как свободно она себя чувствует, пользуясь деньгами мира волшебников. «Вы правы, мистер Блэк, непростая». Розамунд улыбнулась, направившись из книжного магазина в компании мужчины. Они вышли на улицу и направились в сторону чайной пакетик Розели. К счастью, в будний весенний день народу на улице было немного, а потому они могли не спеша, прогуливаясь идти по аллее. «Итак, чем же вас заинтересовала моя скромная персона? Мои друзья из министерства сообщили, что вы необычная могла. Вы общались с некой волшебницей, что поведала вам о нашем мире, а затем наложила особые чары, не позволяющие каким-либо способом влиять на ваш разум или вашу память. Это очень интересный случай. Почему эта колдунья выбрала вас, миссис Ричардсон? Это действительно интересный случай, мистер Блэк. И мне бы самой хотелось знать, почему она выбрала именно меня. Но, видимо, у нее на то были свои причины. Не могу вспомнить, как же звали ту ведьму. Мне что-то говорили, но... Блэк пощелкал пальцами, словно бы пытаясь вспомнить имя. О, если вспомните, обязательно скажите и мне. Женщина лукаво улыбнулась, давая понять, что его блеф не пройдет. Ближе к вечеру леди Розамунд вернулась в поместье Ричардсон. Ее встретил Макгроу, принимая у леди пальто. Женщина быстро прошла в зал, снимая по пути перчатки и шляпку, отдавая их дворецкому. Мальчик, сидевший в это время на диване и читавший книгу, поднялся, приветствуя пришедшую мадам. «С возвращением, миледи!» Томас улыбнулся, получая приветственный поцелуй в щеку от женщины. «Случилось что-то хорошее? Здравствуй, Том!» Розамунд устало улыбнулась, опускаясь на диван и приглашая мальчика присесть рядом. Тот покорно сел. «Книги из Флоридшей Блоттс уже доставили?» «Да, сова принесла их час назад в ваш кабинет. Я их оставил на столе, миледи!» Том кивнул, положив руки на колени, словно примерный ученик. «Хорошо, я не смогла их забрать лично, поэтому попросила отправить их с совой. Я кое-кого встретила в магазине, Том». «Да, мадам», мальчик с интересом наблюдал за женщиной, желая узнать, кого же встретила леди. «Помнишь ли ты книгу о чистокровных семьях Британии?» Женщина посмотрела на мальчика, и тот кивнул. «Так вот, в магазине ко мне подошел Пол Лукс Блэк. Мы с ним пообщались некоторое время, а в конце, уже перед расставанием, он пригласил нас с тобой на ужин в следующие выходные в поместье Блэков». Сердце Тома пропустило удар. Семейство Блэков – одно из чистокровнейших семейств во всей Британии. И они пригласили их на ужин, тех, кто родился в мире маглов и воспитывался ими. Как-то не верилось в это. Возможно, подобные мысли отразились на лице у мальчика, а потому леди тяжело вздохнула. «Я сама не поверила в это, Том. Но мистер Блэк настаивал на нашем визите в их дом, с намеком на то, что для комфортной жизни нам с тобой нужно иметь правильные связи. Поэтому, думаю, нам стоит согласиться на ужин. О, миссис Ричардсон, безумно рад, что вы все же приняли мое приглашение». Пол Лукс Блэк оставил горячий поцелуй на тыльной стороне ладони молодой женщины, что несколько минут назад переступила порог их дома. «А это, надо полагать, юный мистер Редбл? Добрый вечер, сэр», — поздоровался Том, держась спокойно и гордо приподняв голову, с интересом разглядывая молодого волшебника перед собой. Блэк был немного старше миледи, но, возможно, возраст ему придавал болезненно сероватый цвет кожи и небольшие синяки под глазами. «Добрый, добрый. Что ж, идемте, я представлю вас своей семье». Мистер Блэк провел гостей через большой просторный холл, заходя в зал, где уютно устроились молодая женщина и двое детей примерно одного возраста с Томом. «Леди Ричардсон, позвольте вам представить мою супругу, Ирму, а также детей, Вальбургу и Альфреда. Семья – это миссис Розамунд Ричардсон и ее сын Томас, о которых я вам рассказывал. Добрый вечер». Ирма Блэк слабо кивнула, смерив гостей холодным с прищуром взглядом. Она была высока, белокожей, как и супруг, с черными волосами. Дорогое платье из черного бархата с кружевным белым воротничком и манжетами подчеркивали ее аристократическую, или все же болезненную, бледность, но при этом и делала красивее. Дети Блэков, Вальбурга и Альфред, обычные дети. Как-то по-другому Том их описать не мог. Обычная девчонка и мальчишка, с такими же, как у родителей, черными волосами и серыми глазами. Дети тоже поздоровались, приветственно поднимаясь. Вечер начался с приема пищи. Во главе стола сидел Пол Лукс, его жена находилась по правую руку, а леди Розамунд по левую. Рядом с женщинами сидели их дети. Судя по тому, что Вальбурга сидела рядом с матерью, она была старше из детей, девочка кидала на Тома заинтересованный взгляд, впрочем, не стыдясь в открытую его рассматривать, а вот Альфреда больше заинтересовала сама леди Роза. Том заметил кроткие взгляды мальчишки и его покрасневшие щеки. «Миссис Ричардсон, мой супруг много рассказывал о вас». Ирма внимательно посмотрела на женщину напротив. «Правда, надеюсь, только хорошие». Розамунд тихо усмехнулась в бокал. «Мне безумно интересно, почему же на вас не действуют никакие заклинания контроля сознания, сыворотка правды, легилименция? Возможно, в вашем роду все же был кто-то из волшебников? Вы не пробовали искать? Знаете, миссис Блэк, мне тоже это интересно, и я бы хотела это выяснить. Но сейчас передо мной стоит более важная задача – воспитать Тома достойным волшебником. Кажется, ваша семья владеет печатным бизнесом. Да, мой покойный супруг оставил в мое распоряжение пакет акций, чтобы его дело обеспечивало меня даже после его смерти». «О, так вы богатая вдова», – весело усмехнулся Пол Лукс, подмигнув женщине. «Гребете деньги лопатой и растите сына. Долгое время я не встревала в бизнес, которым занимается мой деверь. Мне было не до этого. Сначала траур по супругу, затем воспитание Тома. Но, с недавних пор мне пришлось также заняться бизнесом. Все-таки предпочитаю полный контроль над ситуацией. Вы смелая женщина». Ирма улыбнулась. «Магловские мужчины не любят сильных женщин, а вы решили идти наперекор всему. К счастью, в волшебном мире с равноправием все немного проще. Грядут перемены, миссис Блэк. Розамунд сверкнула глазами, улыбнувшись. И пора бы и женщинам подать голос. Кстати, вы сказали попробовать искать. В министерстве наверняка же есть картотека с именами волшебников, не так ли? Да, конечно. Мистер Блэк кивнул, заканчивая с горячим. Хотели бы поискать родственников? Ну, мне вряд ли позволит. Розамунд отложила приборы, посмотрев на Поллукса. Но я все же сделаю запрос. Может, это хоть как-то поможет мне понять, почему та женщина дала мне возможность узнать ваш мир. Ужин продолжался в легком, деловом настроении. Взрослые общались, шутили, дети же просто молча ели. Они закончили с ужином раньше, а потому Ирма отправила дочь и сына показать тому их особняк. Дети были только рады уйти и не слушать нудные взрослые разговоры. Они вышли в большой холл, пересекая его и поднимаясь по большой лестнице наверх. «Том, тебе сколько лет?» Альфред улыбнулся мальчику, с интересом разглядывая его. 7. «А вам?» «Мне 8, а ему 7». Вальбурга, шедшая чуть впереди, небрежно кивнула на брата. «Так что, мы с вами будем вместе учиться в Хогвартсе. Только я на год старше. Ты ведь поедешь в Хогвартс?» «Да, да». «Миледи сказала, что хочет, чтобы я получил образование именно в этой школе». «О, может, она просто не знает других?» Немного небрежно отмахнулась девочка, но тут же запнулась на ступеньках, чуть не упав. «Она знает», — холодно ответил Том, не сводя с Вальбурги глаз. «Она знает очень много. Миледи сказала, что скоро в Европе будет неспокойно и в Великобритании будет безопасней, чем в том же Дурмстранге. Мы рассматривали несколько школ для поступления». «Ох, вот как!» Альфред улыбнулся и взмахом руки пригласил Тома пройти в правое крыло дома. Он был приветливее сестры. Кажется, Вальбурга считала, что леди Розамунд обычная могла, глупое и недостойное внимание волшебников. Альфред же так не считал. «Ты говоришь, она много знает. Возможно, она прорицатель, а, вряд ли». Том покачал головой, нахмурившись, припоминая, делала ли леди Роза какие-то пророчества. «Но, может, я просто еще многого о ней не знаю. Это ближе к правде». Хитро улыбнулась Вальбурга, заводя Тома в зал с портретами их родственников. «Позволь познакомить тебя с нашей семьей». Вальбурга с восхищением рассказывала о каждом своем предке. Но, если сначала тому и было интересно, то через 3 портрета он понял, что девочка лишь пытается выставить себя и свою семью в наилучшем свете. Реддл покосился на Альфреда и заметил, что тому тоже скучно слушать россказни сестры. Мальчик заметил взгляд Тома и, чуть заметно улыбнувшись, мотнул головой на дверь, предлагая сбежать от сестры. Выждав, пока Вальбурга пройдет вперед, к следующей картине, мальчики начали медленно отходить назад, и лишь когда один из портретов закричал «Невежды!», заставив девочку обернуться, бросились из комнаты. Они побежали в другое крыло, а вслед раздавался крик старшей сестры. «А ну, вернитесь, сюда!» Альфред схватил Тома за руку, крепко сжимая ладонь, проскальзывая в дверцу для слуг и поднимаясь бегом на 3-й этаж и там пробегая по коридору. Они затаились в библиотеке-кабинете, спрятавшись в декоративной нише за гобеленом. В коридоре слышался стук каблучков Вальбурги. Том и Альфред затаились, заслышав скрип двери в кабинет, куда они вошли. После бега дыхание сбилось, а потому тому казалось, что каждый выдох слишком громкий и может выдать их. Кажется, так думал не только Том, поскольку он заметил, как Альфред прижал ладонь ко рту, словно бы боясь, что его дыхание сдует тяжелый гобелен, за которым они стояли. «Эй, ну где вы?» – раздался обиженный голос девочки. Холодная влажная ладонь Альфреда сжала крепче руку Тома, и тот вдруг сообразил, что они до сих пор держатся за руки. Какое же это было странное чувство – держаться с кем-то за руки. В приюте, когда их ставили в пары, дети неохотно вставали с ним и предпочитали не браться за руку, а держаться за край одежды. Вскоре он привык к этому и старался вообще не трогать никого. Первой его за руку взяла Розамунд. Ее рука была теплая и нежная. Он любил ее руки, в них он чувствовал себя спокойнее. Рука Альфреда же была другой, но, несмотря на то, что его ладонь вспотела, Том не чувствовал отвращения. Хлопнула дверь, раздался удаляющийся стук каблучков, говорящий об уходе Вальбурги. Младший Блэк судорожно вдохнул воздух, убрав руку от лица. Кажется, он задержал дыхание. Том удивленно посмотрел на него и, сам не знал почему, но засмеялся. «Я бы хотел ручную змею». Том внимательно рассматривал террариум со змеями в спальне Альфреда, слушая, о чем шепчутся тонкохвостые полозы. Одна из змеек поздоровалась с ним, но мальчик лишь улыбнулся, решив не выдавать хозяину этих змеек свой секрет. «А почему не попросишь? Мне кажется, леди Розамунд тебе не откажет». Блэк сидел на кровати, наблюдая за своим гостем с довольной улыбкой. «Она и так очень много покупает для меня». Том выпрямился и пошел по комнате, разглядывая диковинные волшебные игрушки. Подобные он видел в одном из магазинов Диагонал Лей. Игрушки его не очень заинтересовали, но теперь, смотря на них в комнате, Томас захотел иметь парочку и у себя в спальне. Особенно ему понравились подвесные скелеты птиц. «Том, а ты, правда, потомок Салазара Слизарина?» — почти благоговейным шепотом произнес Альфред. Кажется, его этот вопрос мучил целый день, и он с большим трудом сдерживался, чтобы не выпалить его прямо за столом. Реддл ответил не сразу. Он протянул руку и потянул веревочку, заставляя скелеты птиц порхать, и, насладившись зрелищем, повернулся к мальчику на кровати, заведя руки за спину. «Да, так оно и есть. Твой отец сказал, ага. А еще это он сказал, что, возможно, леди Роза...» При упоминании женщины бледные щеки Альфреда заметно порозовели. «Возможно, прорицатель. Он не верит, что она могла». «Да». Том заинтересованно посмотрел на мальчика и сел рядом на кровать. «А что же он думает о ней?» Альфред оглянулся на дверь, словно бы боялся, что Вальбурга сейчас ворвется в спальню и помешает им говорить, и наклонился к Редблу, доверительно зашептав. «Он считает, что миссис Ричардсон изначально была волшебницей, которая скрывала свои способности, а потом кто-то или, может, даже она сама, частично заколдовал ее память, из-за чего она думает, что является маглой, хотя на самом деле колдунья. Твой отец ведь работает в министерстве, почему бы ему не проверить это?» Он проверял, но не нашел никакого упоминания о леди Розамунд, кроме новых, что появились недавно. Тогда, видимо, он ошибся. Том пожал плечами, хотя сам задумался, а могла бы леди быть волшебницей и умела скрывать это? Мальчики ненадолго замолчали, каждый думая о чем-то своем. Но от дальнейших размышлений Редбл отвлекло прикосновение к его руке. Он слегка вздрогнул и посмотрел на Альфреда рядом. «Том, давай начнем переписываться. Я еще плохо пишу, но очень хотел бы отправлять и получать письма». «Да, давай». Том радостно улыбнулся и протянул Блэку ладонь. «Будем друзьями по переписке. Как тебе не стыдно, Альфред, бросить свою сестру, устроить беготню в доме?» Ирма строго смотрела на обоих мальчиков, но не могла себе позволить ругаться и на Тома. Она осуждающе посмотрела на обоих детей. Альфред виновато опустил взгляд, бубня про извинения. Том же смотрел прямо в глаза леди Розамунд, что вовсе не осуждало его. Она легким кивком указала на Вальбургу, что сидела на диване с обиженным видом и тихо хлюпала носом. Том тихо выдохнул, понимая, чего от него ждет Роза, и подошел к девочке. «Вальбурга, я прошу прощения за то, что мы сбежали от тебя с Альфредом и оставили тебя одну. Мне очень жаль. Надеюсь, это происшествие не станет помехой нашей дружбе». Том изобразил на своем лице самую милую и дружелюбную улыбку, на которую только был способен, протягивая руку покрасневшей от смущения девочке. В тот вечер Вальбурге показалось, что Том Реддл – самый красивый мальчик на земле. Пов Розамунд. После поездки к Блэкам Том был молчалив. Всю дорогу домой он проспал в машине, а по приезду просто лег спать. Мальчик совсем вымотался. Зато на другой день за завтраком рассказал мне о том, что они с Альфредом решили вести переписку, и попросил у меня пользоваться нашим филином. Конечно же, я разрешила. Не уверена, насколько чувства Тома в этой дружбе искренни, но я рада, что он, наконец, обрел хоть какого-то друга. Кроме того, возможно, мне показалось, но последний его жест по отношению к Вальбурге произвел на девочку большое впечатление. И не мудрено, мальчишка ведь такой красавец. Ну, точно, нарасхват у девчонок в школе будет. Только вот интересно, если я случайно сведу вместе, например, Тома и Вальбургу, то Сириус Блэк никогда не родится, или родится, но будет другим. Боже, как же сложно менять мир. Следующий месяц был довольно насыщенным. Сначала покупка нового дома, затем продажа старого, переезд, покупки новой мебели, обустраивание специализированных комнат для нас с Томом, наем новой прислуги. В общем, сущий кошмар. Но зато у нас теперь достаточно большой особняк, с отдельной волшебной библиотекой и комнатой для занятий магией. Эта комната с камином, и я отправила запрос подключить этот камин к сети летучего пороха. Том в восторге от новой магической комнаты, которую он с гордостью назвал лабораторией. «Кажется, я знаю, где он теперь будет проводить большую часть своего времени. Магическая библиотека у нас небольшая. Однако, узнавшие о нашем переезде, Блэки прислали нам в подарок несколько книг. Думаю, они узнали о библиотеке из письма Тома к Альфреду. Это были книги по темным искусствам и родословным волшебников. Ну, не сказать, что я была в восторге, но спасибо им за это. Мы встречались с Блэками еще несколько раз. Однажды они пригласили нас на очередной ужин, а затем пришла их очередь наносить визит нам. К счастью, к тому времени я успела закончить с его обстановкой, и оно выглядело совершенно не хуже их дома. На этом ужине Ирма обмолвилась, что стоит нас познакомить с еще некоторыми известными семьями, на что Паллукс ответил, что Малфой уже заинтересовались нами. Это немного пугает, особенно тон, с которым он это произнес. Дети неплохо так сдружились. Может, мне лишь кажется, но тому действительно весело с Альфредом и Вальбургой. Только меня одно беспокоит. Эта дружба не станет ли началом зарождения пожирателей смерти? Конец по Фразамунд. Архив. Из воспоминаний Ирмы Блэк. В нашу первую встречу они оба показались мне странными. Эта Розамунд не была похожа на обычного могла. Скорее, у меня возникло чувство, что она одна из нас. Казалось, что вот-вот и она достанет палочку, совершит колдовство. Но этого не последовало. Мой муж долго пытался выяснить, есть ли в ее родословной маги, но, кажется, все ее предки были маглами. Она была необычной, я вас уверяю. Однажды на ужине она нас всех удивила. Тогда еще присутствовали Малфой. Мы разговаривали о Гриндевальде, и Розамунд обмолвилась о войне, что начнется в 1939 году. Причем война будет как у волшебников, так и у маглов. И что вы думаете? Все случилось, как и сказала Роза. Я повторюсь, она странная. Но, стоит признать, мне нравилось ее общество, а ее сын, Том, чудесный мальчик, всегда очень вежливый и приветливый. Тот еще льстец. Мои дети были от него без ума. Они стали его первыми и лучшими друзьями. В школе они даже входили в особую, элитную группу. Но, если хотите узнать об этом больше, то лучше спросите Альфреда. Он был ближе всех к тому. Примечание к части. Иногда я могу вместо Вальбурга написать Вальпурга, тыркайте меня если что. Обложка главы. https://sun415usera501kvazaigfcilklngpcfx7svk6.0tmjpg. Новое поместье Розы и Тома. https://sun415usera500vmdayo2dr3286evnk8ukhitsukh0lwrtsis36jpg. Я бы хотел, чтобы между нами не было никаких секретов и недомолвок. Звонкий топот ног раздался по лестнице. Подожди, Том. Абраксас Малфой сбежал по ступеням вниз, за ним следовали еще двое мальчишек 10 лет, Альфред Блэк и Реймонд Нот. «Поторопитесь, иначе все пройдет без вас», — насмешливо отозвался Том Реддл, спустившись в холл и выходя на задний двор поместья. Трое мальчишек выбежали следом, догоняя друга и направляясь вместе с ним в сторону садового лабиринта. За 3 года дружбы мальчишки вдоль и поперек изучили сад дома Ричардсонов и отлично знали весь лабиринт, поэтому уверенно направлялись в его глубь. 4 ребят ушли в самую глубину сада, в дальний уголок лабиринта, где изгородь выросла чуть ниже, и можно было легко перелезть через нее, чтобы попасть в лес. Однако, лес мальчишек не интересовал. Все 4 столпились у этой самой изгороди, забравшись на деревянный ящик, принесенный ранее, и заглянули через куст, смотря куда-то вниз. Там, в траве было нечто, напоминающее гнездо из листьев, а в нем лежало несколько яиц, но были они вовсе не птичьи, они были змеиные. Саму змею, что их отложило, убил садовник на днях, а вот гнездо с ее потомками не нашел. Но, зато его нашли мальчишки и теперь ждали появления на свет змеенышей. Может, ты ошибся, они не сегодня появятся? Нот, разочарованный долгим ожиданием, посмотрел на Тома, что неотрывно глядел на яйца, словно завороженный. «Нет, я не ошибся», — спокойно ответил мальчик и кивнул на яйца. Одно из них дернулось. Из-за шума леса, птицей многого другого нельзя было услышать этот тонкий треск ломающейся скорлупы, что удерживало в себе новую жизнь. Все 4 наблюдателей притихли. Одна за другой на свет появлялись маленькие черные змейки, выползая из яиц. Некоторые из них были пятнистые, некоторые имели чисто черную окраску. Каждая из змеек расползалась в разные стороны и скрывалась в траве. В конце концов, осталось только одно яйцо. Оно тряслось, но лишь слегка треснуло. Видимо, змейка была слишком слаба, чтобы выбраться самостоятельно. Выберется или нет, Том с интересом наблюдал за яйцом, но вдруг, среди шелеста травы и листьев он услышал отчаянный крик о помощи. Это просила змея. «Эй, ты чего?» Абраксас удивленно посмотрел на Тома, когда тот ловко перепрыгнул через изгородь и подошел к змеиному гнезду, присаживаясь на корточки и беря последнее яйцо в руки. Трое мальчишек за изгородью с испугом, восторгом и интересом наблюдали за четвертым. Том прищурился, рассматривая яйцо и, чуть повернув его, надавил большим пальцем на место, где яйцо треснуло. Раздался тихий хруст, и палец мальчика провалился внутрь яйца, натыкаясь на нечто склизкое, но живое. Альфард тихо охнул, а Абраксас тихо застонал, закрыв лицо руками. И только Нодд глядел, не отрываясь, с легким отвращением на то, как Том расковыривает скорлупу яйца и достает из него маленькую извивающуюся белую змейку. Кажется, этот малыш был альбиносом. Том задумчиво посмотрел на извивающегося в руке ужа и отбросил его в траву. «Ах, Том!» Альфард недоуменно посмотрел на друга, что достал платок и вытирал теперь руку. «Зачем ты его выбросил? Ты же с 7 лет хотел змею. Мне не нужна змея, которая даже из яйца не смогла выбраться». Том спрятал платок в карман шорт и перебрался через изгородь обратно к друзьям. Он был откровенно разочарован. «Тогда почему другую не поймал?» Нодд хмыкнул, снимая с головы Тома листок, упавший с дерева. «Да я и не думал их ловить. Просто стало интересно, кто же не смог самостоятельно выбраться на свет. Да просто признайся, что тебе стало жаль», — съязвил Реймунд. Другие мальчики захохотали, а Том лишь улыбнулся, направляясь из лабиринта обратно к дому. Жаль, нет, это было не то, что испытывал он. Это был просто интерес. Посмотреть на слабого, не более. Они вернулись в дом и направились в гостиную на втором этаже, где их ждала Вальбурга. Том занял свое излюбленное место в отдельном кресле. «Ну, как, посмотрели?» Девочка презрительно изогнула брови. «Посмотрели», — огрызнулся младший брат. С недавних пор брат с сестрой стали плохо ладить, и все потому, что в этом году Вальбурга должна была поехать в Хогвартс, а Альфард отправлялся в школу только на следующий год. Вот старшая сестра и начала задирать младшего брата, а тот в свою очередь стал огрызаться с ней и всячески ее дразнить и подкалывать. «И это было интересно, и ты такого никогда не увидишь». Мальчишки дружно поддакнули, Том лишь еле заметно улыбнулся. В комнату вошла служанка, занося на большом подносе блюдо со свежими фруктами. «Ариста, леди Розамунд еще не приехала?» Том посмотрел на служанку, когда та переставляла с подноса блюдо с фруктами на стол. «Нет, господин, извозчик, что привозит нам овощи и фрукты, сказал, что на главной дороге перевернулась большая машина и теперь все ездят в объезд. Возможно, из-за этого она задержится». «О, понятно». Том кивнула, и служанка ушла. Малфой потянулся к подносу и взял себе 3 спелых абрикоса, разламывая их пополам и отправляя 1 из половинок в рот. «Все-таки, приятно, когда тебя обслуживают маглы, а не домовики. Конечно, эльфы появляются в статусных домах, типа наших, но когда тебе прислуживает магл, чувствуешь свое превосходство». «Превосходство? Ну, это ты, конечно, загнул». Альфард покачал головой, взяв нарезанное яблоко. «А что, разве нет?» Малфой усмехнулся. «Единственная магла, которую я уважаю, леди Роза. Да и то, мы уже давно с вами решили, что она не совсем обычный человек. Я твердо убежден, что она на самом деле волшебница. Я тут подумала, а может, она волшебница, которая принимает оборотное зелье и притворяется леди Розамунд», — предположила Вальбурга, беря дольку арбуза. Том сомкнул пальцы обеих рук и прикрыл глаза, слушая разговор своих друзей. Каждый раз, когда речь заходила о его приемной матери, он старался не вмешиваться. Он, как и другие, был уверен, что она необычная могла. Да только вот еще ни разу за все годы, что он жил с ней, так и не нашел доказательства хоть какой-то из теорий, что предлагали его друзья. Что толку каждый раз обсуждать это, если ответа они все равно так и не найдут? Возможно, когда-нибудь в будущем Миледи откроет ему свою тайну, а пока что остается лишь ждать. «Да ладно, все знают, что ты в нее влюблен, Альфард», — захохотал Нодд, своим звонким голосом выведя Тома из транса, в который он погрузился и пропустил часть разговора друзей. «Не влюблен я». Блэк быстро покраснел и стал похож на помидор. «Да-да, Альф, именно поэтому ты и покраснел», — промелькнуло в голове у Тома, вызвав у того улыбку. «Вальбурга, Том перевел на девочку взгляд. Его голос заставил всех вздрогнуть. В перепалке они даже и не заметили, что Редбу замолчал, и теперь казалось, что он возник, словно призрак. «Надеюсь, когда ты уедешь учиться, ты не забудешь всем нам писать». «Ох, конечно». Девочка заметно порозовела, смущаясь от внимания мальчика к себе. В ней все еще говорила детская влюбленность. «Если хотите, буду писать хоть каждый день». «Ну уж нет, мне и раз в месяц будет достаточно», — фыркнул младший Блэк. «Тебе вообще писать не буду», — огрызнулась сестра, наморщившись. «Надеюсь, ты попадешь в Гриффиндор», — показал ей язык Альфред. «Не попаду, потому что туда попадешь ты». «Хватит вам». Том поднялся, беря цельное красное яблоко и отходя к окну, кусая фрукт. «Вы оба будете в Слизерине, как и все, находящиеся в этой комнате. Поэтому хватит споров. Мне это не нравится. Пока, Том, увидимся». Нотт и Малфой помахали на прощание и забрались в машину. Вальбурга на прощание обняла Ридла, а Альфред пожал ему руку. «Ты уверен, что нам не нужно оставаться? Леди Роза так и не вернулась, а уже темнеет». «Да, не беспокойся. Уверен, она скоро приедет», — Том кивнул Альфреду, улыбнувшись. Блэк забрался в повозку следом за сестрой, и четверо друзей отправились по домам. Немного еще постояв на пороге дома, мальчик развернулся на каблуках и вошел внутрь, направляясь в библиотеку. Однако, по пути его перехватил МакГроу. «Господин, прикажете подать вам ужин?» «Нет, дождемся леди. С вашего позволения, но я не уверен, что она поспеет к ужину. И все же я подожду». Том обошел дворецкого и скрылся в коридоре, что вел в волшебную библиотеку. Время близилось к полуночи. Том Реддл успел уже задремать, когда почувствовал такое знакомое прикосновение теплой руки к своей щеке. Он с трудом разомкнул глаза и увидел женщину, что присела у его кресла. «Миледи?» Том сел ровно, отчего лежащая на груди книга упала ему на колени. «Когда вы вернулись? Сколько времени?» «Сейчас почти полночь». Розамунд осторожно взяла книгу с колен мальчика и, вложив в нее закладку, поднялась и отнесла книгу на полку. «Я только что вернулась. На улице начался дождь и машина застряла в дороге. Мне пришлось сесть за руль, а Роберт толкал машину, пока мы не выбрались». «Да, мы потратили много времени на объездной дороге. Нужно будет заложить ее камнем». «Миледи, куда вы ездили?» Том только сейчас заметил, что волосы женщины были мокрые. «Я была в Лондоне». «Том, МакГроу сказал, что ты ничего не ел». Женщина подошла к столику около кресла, где стоял поднос с кружкой и небольшой пиалой. Она положила ложку меда в теплое молоко и, размешав его, протянула кружку мальчику. «Иногда может случиться, что я не поспею к ужину. Но это не значит, что ты должен сидеть голодным, понимаешь?» «Простите, миледи». Том покорно принял кружку и, прежде чем он отпил, живот предательски заурчал, выдавая его голод. Мальчик мгновенно покраснел и сделал несколько жадных глотков теплого сладкого молока. «Просто, в следующий раз, пожалуйста, поешь». Розамунд присела на подлокотник его кресла и бережно пригладила растрепанные после сна волосы. «Я же буду беспокоиться, зная, что ты голодный. Простите», — тихо повторил Том. «Леди Розамунд, а зачем вы уезжали в Лондон? Я тебе это обязательно расскажу, но завтра. Сейчас и тебе, и мне пора спать. Поэтому, допивай молоко и пойдем ложиться. Том, ты выглядишь бледным. Ты хорошо спал сегодня?» Розамунд обеспокоенно посмотрела на него за завтраком, ладонью касаясь щеки мальчишки и его лба. «Да, мадам», — соврал Том, слегка щурясь, когда женщина ласково ущипнула его за щеку. «Ну, хорошо, давай завтракать». Женщина приступила к горячей каше, с легкой улыбкой наблюдая за Томом, что намазывал джемом хлеб. «Как вчера провели время с друзьями?» «Хорошо, спасибо». «Правда, Альфред и Вальбурга снова начали ссориться». «Опять? Что же делать с ними? Вы говорили, что расскажете мне, зачем ездили в город». «Да, я помню». Женщина улыбнулась. «Тебе так не терпится узнать?» Том кивнул, слегка улыбнувшись в ответ. Они закончили с завтраком и, пока не пришел учитель Ксавье, отправились в магическую библиотеку. Там женщина открыла сейф, что был скрыт одной из книжных полок, а из него достала небольшую резную шкатулку, украшенную малахитом и змеевиком, ставя ее на столик перед Томом. Мальчик помедлил, а затем осторожно открыл ее. На черном бархате внутри лежал небольшой медальон. Он был выполнен из темного золота с гравировкой на лицевой стороне в виде стилизованной змеи, по форме напоминающей букву «С» и декорированной зелеными камнями. Медальон загадочно блестел при свете свечей, словно призывая: «Дотронься до меня». Это медальон Салазара Слизерина, который передавался из поколения в поколение в твоей семье. Твоей матери пришлось продать его, чтобы выжить, а я вчера выкупила его. Осторожно взяв украшение, Том скользнул пальцами по змейке из камней, переворачивая его и прокручивая в руках. Он попытался открыть его, но тот не открывался. Как же? Ответ пришел слишком быстро, быстрее, чем он успел осознать его. «Откройся!» — вырвалось из уст тридлозмейное шипение, и со звонким щелчком тот распахнулся. Внутри не было ничего, он был пуст. Но это ничуть не огорчило мальчика. Том закрыл крышку и аккуратно вложил медальон обратно в шкатулку, наблюдая за тем, как Розамунд убирает ту в сейф и закрывает скрывающий его механизм. «Миледи, когда вы забрали меня из приюта, то сказали, что расскажете мне о моей семье, если я захочу». «Да, так и есть». Женщина присела в кресло. «Что ты хочешь узнать?» «Я не понимаю, как моя мать могла оказаться в такой ситуации, что продала семейную реликвию. Как она оказалась в приюте и почему оставила меня там? Где был отец и почему? Я не понимаю этого». «Присядь». Роза тяжело вздохнула, поправив спадающие на плечи черные кудри. «Я не знаю всей истории в точности, ведь мне самой ее рассказали. Но я знаю, что твои родители были хорошими людьми. Твоя мама и все родственники по ее стороне были волшебниками. А твой отец, как и его родственники, был маглом. Как ты знаешь, многие чистокровные волшебники презирают простаков, считая их чуть ли не грязью. Но твоя мама, она была другая. Она относилась к маглам и волшебникам одинаково. Она полюбила Тома Риддла, твоего отца. Твой дедушка умер, а дядю забрали в тюрьму, и твоя мама, наконец, смогла быть с тем, кого она любила, не идя против своей семьи. Они поженились, некоторое время жили вместе, но, в конце концов, они решили разойтись. Почему? Иногда такое бывает, Том. Люди понимают, что не подходят друг к другу и что им лучше не быть вместе. Понимаешь, люди теряют что-то общее, что их связывало раньше. Это как если убрать мост между двумя берегами. Мальчик кивнул, опустив взгляд в пол. Он понимал, что люди иногда разводятся, и такое бывает. Он понимал, что порой люди могут разойтись при определенных причинах. Однако он не понимал, почему развелись именно его родители. И они развелись. А через некоторое время твоя мама узнала, что ждет тебя. Она не сообщила мистеру Риддлу о беременности, а потому он не знает о тебе. Мира пожила самостоятельно, но, к сожалению, работать не могла. Я не знаю, что именно случилось с ней после развода с твоим отцом, мне об этом не сказали. Но что-то точно случилось, поскольку она не могла больше пользоваться магией. Такое бывает у волшебников, при каком-то сильном потрясении, например, и у нее не было силы и возможности сохранить себе жизнь. Но, поверь, она очень любила тебя и желала тебе лучшей жизни. На некоторое время в библиотеке наступила тишина. Том сидел в кресле, опустив взгляд в пол, а Розамунд сидела напротив, не сводя с мальчика взгляда. Она частично сказала правду, частично соврала. Амелия долго думала, как бы преподнести историю родителей Тома так, чтобы у него не появились отвращения и ненависть к отцу и маглам, чтобы не появилась ненависти к собственной матери. Ведь она была уверена, что Мира полюбила Тома так же сильно, как любила его отца. «Том, спасибо, что рассказали мне об этом», — тихо произнес Том, так же как в детстве сжимая ладонями брюки на коленях. «Ах, ты расстроился?» Женщина перепорхнула к креслу, присаживаясь перед Томом и беря осторожно за руки. «Нет, я рад, что узнал это». Том не сильно сжал руки Розамунд и посмотрел на ту, слабо улыбнувшись. «Я столько лет не понимал, почему они меня оставили, а теперь немного, но мне стало понятней. Твоя мама любила тебя, Том, и, я уверена, если бы она рассказала отцу, то и он любил бы тебя. Если хочешь, я могу найти, где он живет, и мы съездим к нему». «Нет, не хочу». Голос Тома прозвучал твердо. Склонившись, он поцеловал тонкие женские пальцы, прижимая ладони леди к своим щекам, ластясь, словно прирученный зверек. «Он для меня никто. Моя семья – это вы, леди Розамунд. И кто мой отец, уже не имеет никакого значения. Свою мать я всегда буду помнить и уважать. Но сейчас моя мама – это вы, Томас». Розамунд поджала губы, пытаясь сдержать слезы. Она осторожно поцеловала мальчика в обе щеки, нежно растерев пальцами остатки помады. «Я люблю тебя, мой мальчик. Я безумно рада и горда быть твоей матерью. Добрый день, миссис Блэк, как вы поживаете?» Том улыбнулся женщине, заходя в гостиную. «Здравствуй, Том. Все отлично, спасибо. Как добрался?» Ирма Блэк сдержанно улыбнулась, отвлекаясь от ежедневного пророка и посмотрев на мальчика. «Неплохо и намного быстрее, чем обычно. Альфред у себя, кажется, да. Если его нет в комнате, посмотри в библиотеке. Только там и сидит в последнее время». Том слегка поклонился женщине и покинул гостиную, быстро поднимаясь по лестнице, перешагивая по одной ступеньке. Шел сентябрь, Вальбурга уехала в Хогвартс и уже успела написать ему пару писем. С тех пор прошел практически месяц, а Альфард так и не давал о себе знать, даже не отвечая на письма. Младший из Блэков нашелся в своей спальне. Он лежал на постели в окружении десятка книг и со странным, слегка глуповатым видом изучал их. «Альфард», Том зашел в комнату, с удивлением посмотрев на друга. Тот оторвался от книги и не менее удивленно обратил задумчивый взгляд на незваного гостя. Он выглядел растерянным и каким-то замученным. «О, Том, это ты?» «Да, я, Альфард, с тобой все хорошо?» Том прошел в комнату и, подвинув книги, сел на край кровати. «Ты не отвечаешь на мои письма, а теперь сутками сидишь за книгами». «Да-да, все отлично. Просто я решил подготовиться к будущему учебному году. Хочу учиться лучше в Вальбурге, хочу утереть ей нос. Понимаешь?» Реддл изогнул недоуменно брови и взял несколько книг, быстро пролистывая их. Вот до чего дошла ссора брата и сестры. Видимо, Вальбурга сильно зацепила Альфреда, раз тот уже несколько дней не отрывается от книг и как умалишенный трясется. Том небрежно откинул книжонку и поднялся. «Идем, Ал?» «Нет, Том, я дол. Идем», — твердо повторил Том, слегка прищурившись. Альфред вздохнул и нехотя поднялся. Редб взял мальчишку за запястье, чтобы тот точно не убежал, и повел его из комнаты, да и из дома вообще, подышать воздухом и отдохнуть от книг. Они вышли на задний двор. Альфред шел медленно и неохотно, иногда оглядываясь, словно разыскивая причину вернуться в комнату, а может, ожидая, что Вальбурга выпрыгнет на него из-за угла с криками. «Ага, я-то стану умнее тебя». Том провел Альфреда через сад к большому дубу, к крепкой ветви которого были привязаны на тросах качели. Мальчики вместе сели, и Альфред слегка оттолкнулся ногой от земли, тихо вздохнув. «И зачем ты меня сюда привел?» «Хотел рассказать тебе кое-что. Это мой секрет». Альфред мгновенно оживился, забыв о книгах и теперь с интересом рассматривая бледное лицо Тома в лучах теплого осеннего солнца. Мальчик чуть щурился от ветерка, но оставался серьезным, словно то, что он собирался сказать, было очень и очень важно. Том выждал некоторое время, чтобы распалить любопытство Альфреда, а затем, все так же не глядя на него, прошептал: «Я Змеюст, я могу говорить на парсилтанге». «Да ну», — взволнованно охнул Альфред. «Ты шутишь? Ага, решил разыграть меня?» Том ничего не ответил, лишь еще оттолкнулся ногой от земли, раскачивая качели сильнее. Альфред взялся одной рукой за трос, а второй схватился за деревянное сиденье, внимательно смотря на лицо приятеля. Тот же спокойно, сосредоточенно смотрел вперед, словно бы его интересовал внешний вид поместья Блэков. Его губы не дрогнули в улыбке, а глаза не были хитро прищурены. Том не врал, Ал знал, что Салазар Слизарин говорил на змеином языке, знал, что Том его дальний-дальний родственник. Так неужели ему передалась эта способность? Нет, ему просто не верилось. «Врешь!» — возбужденно воскликнул Альфред, спрыгивая с качели и вставая напротив нее, наблюдая за продолжавшим качаться Томом. «Ты знаешь меня 3 года. По-твоему, я могу врать о таких вещах, ну?» Блэк поджал губы, нервно покусывая их. Он несколько минут что-то обдумывал, а затем осторожно сказал: «А можешь показать, только при одном условии». Том лукаво улыбнулся, тормозя ногами по земле и слезая с качелей. «Каком? Ты больше не будешь, как больной, сидеть над книгами круглыми сутками. Как Розамунд говорит, много учиться вредно для здоровья. Мне бы хотелось, чтобы ты хоть иногда посещал наше поместье. Думаю, леди Роза бы тоже этого хотела». По рукам, Том протянул Альфреду ладонь, по-прежнему улыбаясь. Его улыбка светилась дружелюбием, но было что-то незримое, что придавало этому рукопожатию ощущение сделки с дьяволом. Альфред пожал руку. Немного побродив по саду, они вернулись в комнату Альфреда. Тот убрал все книги и отдал их домовому эльфу. Когда тот покинул комнату, Блэк ожидающе обернулся, не сводя глаз с друга, стоящего у террариума. «Том, словно чувствуя его взгляд, сдвинул крышку и достал одну из змеек, укладывая ту на стол. «Ты понимаешь меня?» Змея удивленно приподняла черную голову и внимательно изучающе посмотрела на мальчика над собой, что издавал шипящие свистящие звуки. Они только для людей казались такими, змея же прекрасно все поняла и кивнула, чуть высунув язык, прошептав: «Да, как тебя зовут?» «Хозяин назвал меня Верданди, вы ведь знаете это, господин Том», ответила змея, прищуриваясь и кивая головой на Альфреда, что стоял в стороне и словно завороженный смотрел на товарища и домашнего любимца. «Тогда можешь сказать мне об Альфреде что-то, что я не знаю, что-нибудь такое, что знает только он, что она говорит», прошептал мальчик, на ощупь передвигаясь к кровати и усаживаясь на нее, так уж не мог он оторвать взгляда. «Она сказала, что ты каждую ночь плачешь, скучаешь по Вальбурге, неправда». Альфред мгновенно вспыхнул от смущения. «Правда». Том довольно улыбнулся, прищурившись. Змея скользнула ему на руку, обвиваясь вокруг запястья. «Она говорит, что ты положил письмо от Вальбурги под подушку и перед сном перечитываешь его». Альфред раскраснелся сильнее, слегка надувшись, и его обычно бледное и милое лицо теперь выглядело розовым и нелепым. Том, посмеиваясь, вернул змею в террариум, закрыв тот крышкой и присел на кровать рядом с мальчишкой, положив ладонь ему на плечо. «Ал, если вдруг чувствуешь себя одиноким, всегда можешь обратиться ко мне. Если надо, можешь даже посреди ночи через камин явиться и разбудить меня. Я бы хотел, чтобы между нами не было никаких секретов и недомолвок». «Хорошо, повтом. В тот день я остался в поместье Блэков с ночевкой. Конечно, Розамунд знала об этом. Я попросил ее об этом еще до поездки, и она согласилась, сказав, что Аллу наверняка нужна поддержка от его друга. И она оказалась права. Альфред настолько привык, что Вальбурга всегда была рядом с ним, что теперь, когда она уехала, он казался потерянным. Его одержимость книгами была вызвана тоской по расставанию с сестрой. И пусть последние пару месяцев они не ладили, я-то точно знаю, что они оба скучают. Вальбурга в своем письме рассказала мне, как скучает по брату и как ей не хватает Алла. Она, в отличие от него, более открыто выражает свои чувства. Хотя, мне кажется, это только со мной она ведет себя так. Я решил не давать Альфреду читать ее письмо. Как минимум это будет неэтично, а как максимум он слишком возгордится этим, забыв о том, что сам страдал по сестре не меньше. «Мы спали вместе. Об этом попросил Ал. Я не был в восторге, но что поделать. Он полночи тихо плакал, а потом, наконец, уснул, обняв меня. Наутро мы оба не сказали ни слова, сделав вид, что никаких слез ночью не было. Только уже на выходе из комнаты, перед завтраком, Альфред взял меня за руку, проронив тихое спасибо. Мы оба знали, что его слезы навсегда останутся в этой комнате в эту ночь, и никто не узнает о них ни от него, ни от меня. Так же, как и тайну Парселтонга, помимо нас двоих будет знать только дерево и качели под ним. Наверное, это помогло. С того дня Ал вновь стал себя вести как обычно. Перестал так беспокоиться о своей учебе в Хогвартсе, перестал пытаться переплюнуть Бургу в знаниях, стал приезжать к нам в гости, даже порой без повода и приглашения. В общем, стал обычным Альфредом, которого я знаю. Конец повтом. Архив. Из воспоминаний Альфреда Блэка, близкого друга Тома Риддла. Семья, миссис Ричардсон была семьей Тома, мы с ребятами были его семьей. Настоящие родители его никогда не интересовали. Он уважал свою мать, Мирапу Мракс, но она была просто как что-то естественное. Он принимал то, что она его когда-то родила, как должное. Можно сказать, что Тому было плевать на кровных родителей. Ему нужна была только Розамунд. То есть это не была обычная привязанность ребенка ко взрослому, это было что-то странное. Что? Нет-нет, он не был в нее влюблен. Это нечто другое. Я не знаю, как правильно объяснить. В какой-то степени он был одержим ею, понимаете? Примечание к части. Непривычно белая обложка к главе. https://sun936.8.6.x.3.s.ihiakiptlzavx.173z9.j.pg. Внешность Тома в 10-11 лет у меня отличается от внешности из фильма. https://www.banners8866779233441 4433 1 536 1 536 1546 1500 но я сижу, не в силах пошевелиться, одурманенный и очарованный. Том, дорогой, «Ты готов?» Розамунд поправила на себе пиджак и еще раз заглянула в зеркало. «Да, брючный костюм на ней смотрится просто шикарно. Жаль, что их сейчас так мало женщин носит. Только очень уверенные в себе девушки, которые не боятся рискнуть, надевают брюки. Да, простите за ожидание, мадам». Том быстро спустился по лестнице. «Мистер МакГроу», Розамунд положила руку на плечо мальчика и повернулась к дворецкому. «Мы отправляемся. Надеюсь, вы с прислугой присмотрите за особняком. Рождество можете отпраздновать в большом зале, только не забудьте к нашему возвращению привести дом в порядок. Что вы, мадам, мы не посмеем воспользоваться большим залом. Нам будет достаточно помещения для слуг». Мужчина поклонился. «Вас ждать через неделю? Да, отпразднуем Рождество, день рождения Тома и Новый год с Блэками. Подарки, что придут, оставь в спальнях. Мы вернемся и разберем их, как прикажете. Счастливых праздников, миледи, господин. И вам того же. До свидания». Том улыбнулся и пошел вслед за леди в машину, что их ждала, чтобы отвезти в дом Блэков. Лакей как раз загрузил последний чемодан, и они отправились. Дорога была недлинная, но все же зимой в машине было холодновато. «Это вам не современные машины с теплым салоном и подогревом сидений». Розамунд тихо вздохнула и укрыла свои колени и колени Тома теплым пледом. «Да, каких-то элементарных удобств в 20 веке не хватает. Миледи, все хорошо, да». Просто немного задумалась. Розамунд улыбнулась, поправив черные прядки, виднеющиеся из-под шапки Тома. «Ты рад, что мы проведем праздники у Блэков? Все же будет веселее, да и рядом твои друзья». Том кивнул, устраиваясь поудобнее, прижимаясь к леди и наблюдая за мелькающим заснеженным пейзажем за окном. Он действительно был не против провести время у Блэков. Ему нравилось их поместье, наполненное различными магическими атрибутами. Даже двигающиеся портреты добавляли чего-то особенного, чего не было в доме семьи Розамунд. Том любил этот дом, но ему хотелось, чтобы он весь был наполнен волшебством, а не только специализированная библиотека и лаборатория, в которую миледи его пока еще не пускала. «О, Роза, Том!» Паллукс поднялся, когда женщина и мальчик вошли в зал. Он широкими шагами пересек зал и горячо пожал руки Розамунд и Тома. «О, у вас руки как лед, скорее проходите к камину». «Спасибо, Паллукс. Ирма, здравствуй, давно не виделись». Женщины обменялись объятиями, и Розамунд опустилась в кресло. Тут же подскочил домовик, предлагая рюмочку горячительного. Том тоже прошел вперед, целуя руку мадам Блэк, но не успел он сесть в кресло, как неподалеку раздался звонкий топот ног, свидетельствующий о приближении еще двух Блэков. Бедный домовик еле успел щелкнуть пальцами, заставляя двери открыться. «Миссис Ричардсон, Том». Альфред и Вальбурга забежали запыхавшиеся в зал и кинулись к Ридблу, обнимая его, чуть не сбивая с ног, но тут же были одернуты матерью. «Дети, что за поведение? Ведете себя как кучка невоспитанных троллей». Ирма нахмурилась, оглядев смущенных детей. «Поздоровайтесь нормально». «И, Бурга, что за внешний вид? Рада видеть вас, леди Розамунд». Вальбурга счастливо улыбнулась, сделав реверанс, придерживая пышную юбку платья. Из-за бега, закрученные в кудри волосы растрепались, и выглядела она слегка неряшливо, но при этом достаточно мило. «Рада встрече с тобой, Томас». «Здравствуйте, мадам, Том». Альфред вытянулся по струнке и галантно поклонился. «Здравствуйте, дети». Розамунд улыбнулась, пригубив напиток. Трое детей расположились на большом диване, тихо толкаясь локтями и шепотом еще раз приветствуя друг друга. Тем временем отец семейства вернулся в кресло и заговорил. «Вы вовремя, я как раз сообщал Ирме, что завтра на рождественский вечер к нам заглянут Кассиопея, Мариус и Дарея. Матушка с отцом, к сожалению, не смогут приехать, они отправились в Германию по каким-то делам. Ау, а твои родные, Паллукс, не будут против моего присутствия?» Розамунд озадаченно посмотрела на Блэка. «Да, она за 3 года начала хорошо общаться с молодыми Блэками, Малфоями, Наттами и некоторыми другими семьями типа Забини, Эйвери и Лестринджи. Но старшие поколения, как и другие родственники, кажется, даже не догадывалось о присутствии в доме волшебников Маглы. Ну, Мариус и Дора точно не будут против, а вот насчет Касси не уверен. Но, мы не будем говорить, что ты из Маглов, Хаэм, а может, называть тебя фамилией Мраксов». Том вздрогнул, прервав перешептывание с Альфордом и, нахмурившись, посмотрел в сторону взрослых. Домовый эльф вновь появился в гостиной, неся на подносе 3 кружки с горячим чаем и блюдо с печеньем. Дети перехватили кружки и стали жадно пить. Том только сейчас заметил, что действительно замерз, пока они ехали в машине. Розамунд задумчиво смотрела через бокал на огонь в камине, а затем покачала головой. «Не пойдет. Боюсь, появится слишком много вопросов, сплетен. А когда вскроется правда, будет проблематично и вам, и мне. Оставим так, как есть. Разве что, можем умолчать про мое происхождение. О, кстати, можно сказать, что ты прорицатель». Ирма загадочно улыбнулась. «Ты ведь часто нас радуешь различными интересными байками про будущее, а на балу все равно волшебные палочки не нужны. А, разве, когда произносится пророчество, оно не появляется в зале прорицаний в Министерстве магии?» Розамунд обратилась к Паллуксу и увидела, как брови того удивленно поползли вверх. «Кажется, иногда лучше прикусывать язык. Откуда ты?» «Ну, что сказать, у вас волшебников свои секреты, у меня свои». Женщина кокетливо улыбнулась, а мистер и миссис Блэк расхохотались. Рождественский бал у Блэков был похож на сказку. Леди в изысканных нарядах, мужчины в праздничных смокингах, дети в парадных мантиях. Бурное общение, светская жизнь и, конечно же, танцы. В этом Розамунд не было равных. В тот вечер она была буквально на расхват и пользовалась огромной популярностью, как у женщин, так и у мужчин. Их с Томом представили как давних знакомых из Америки. Роза отыгрывала роль молодой колдуньи-прорицательницы, а Том, он был просто собой. Никто особо не интересовался ребенком. Наверное, каждый из мужчин в тот вечер подошел с приглашением леди Ричардса на танец, и для каждого он стал незабываемым. С какой легкостью и грацией танцевала леди, легко сглаживая все неловкие моменты, если партнер оступался или наступал ей на ногу. Дети тоже веселились, по большей части сами с собой, поскольку взрослые не пускали их в свои разговоры. Однако они тоже танцевали. Вальбурга была рада танцевать с Томом весь вечер, хотя ей приходилось иногда менять партнера на Малфоя или Эйвери, чисто ради приличия. Потом Альфред по секрету ему сказал, что счастье у сестры будет недолгим. Когда Орион, их троюродный брат, подрастет, она уже не будет так свободна в своих действиях, ведь они будущие супруги. Тому на секунду даже стало жаль подругу, но лишь на секунду, ибо дальше Кеннет Эйвери пошутил, что их родители могут пожениться, с какой страстью они танцуют фокстрот. Это была плохая шутка. После очередного танца с Эйвери-старшим, Роза пробралась сквозь толпу и, захватив бокальчик вина, опустилась на диван в стороне от танцующих. К ней было приковано слишком много внимания, и она изрядно устала. Женщина с легкой улыбкой наблюдала за веселящимися, размышляя о том, что когда читала книгу о Гарри Поттере, даже представить себе не могла, какая жизнь текла за пределами той истории, что рассказывал автор. Оказывается, те, кто были будущими пожирателями смерти, в детстве были просто очаровательными людьми, как и их родители. «Не желаете закуску, миледи?» – пропищал рядом домовик. «А, нет, спасибо, в меня сейчас ни кусочка не влезет». Роза улыбнулась, и маленький официант быстренько удалился, предлагая закуски другим гостям. «О, скажите, вы, правда, можете предсказывать будущее?» Дама в платье цвета бордо присела на диван рядом с Розамунд и приветливо протянула изящную ладонь в черной кружевной перчатке. «Через Крауч, рада знакомству. Добрый вечер». Розамунд приветливо улыбнулась, пожав протянутую ей руку. «Розамунд Ричардсон. Да, это я. Вижу, слух на вечере распространился слишком быстро.